Ты можешь даже начать сейчас. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал он уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Итак, здесь как раз-то говорится о том, что о том порядке, о том духовном видении, что происходит даже сейчас. Здесь говорится об неком ангеле, который сковывает сатану. У этого текста, который сейчас я начал читать, 20 главы Апокалипсиса, есть два толкования. В Древней Церкви были некоторые даже православные люди, которые думали, что после Антихриста будет 1000-летнее царство праведников на земле, плотское царство такое, да, вроде коммунизма. Да, так вот отсюда, собственно, и пошло, 1000-летнее царство на земле. Вот, и они думали, что вот будет это земное такое подготовка к вечности. Вот. Грубые формы хилиазма, они были осуждены жестко церковью. То есть утверждение, что там будет брачная жизнь, что там люди будут снова жить там, в супружестве, там жертвы будут приносить и так далее. Это все осуждено церковь, а церковь также восприняла эту главу таким образом, что есть некое царство Божие, царство мучеников. Царство, которое наступило в тот момент, как сатана был связан. А сатана был связан в момент сошествия Христа в ад. Мы так даже видим на иконах, да? Сатана, которая заковывается ангелами по приказу Господа и запечатывается в бездне. И вот лишь в самом конце он будет освобожден в то время, когда Антихрист будет править. Здесь же говорит о том, что и при этом он связывается так, чтобы не обольщал народы. Как он связывается? Чем он связывается? Связывается он проповедью. Связывается он не внешними силами какими-то, да? И не как у нас часто, знаете, в каких-то фильмах глупых там показывают, что там фонарями какими-то обратно можно загнать. Там. Нет, страна связывается проповедью мучеников, проповедью апостолов и кровью мучеников. Вот их подвиг, он реально в смысле связывает силы сатаны. Это действительно реально наблюдаемая вещь. Человек, который страдает ради Христа, который сражается за имя Христа, он действительно обуздывает силы зла. Понимаете, да? Обратите внимание, что если вы приедете на восток, или, например, попадете в Россию когда-нибудь, вот в Москву, например, вы увидите, что Москва, она, что и те города, где много мучеников, они славны церквами. Самый благочестивый город Москвы в России какой? Москва, да? Почему? Потому что мученик сколько, понимаете, да? Не случайно. М? А Бутовский? Это вот сейчас? Да. Нет. То есть вот сейчас? Да, да. До этого там было, до этого множество святителей было. И преподобных Москва этим славилась. То есть город святых была Москва всегда. Начиная с Данила Московского, Москва так и существовала, как город святых. Вот. Ну, да. Вот. Но идет речь о мучениках прямо за имя Христа пострадавших. Это уже в наше время. И вот кровь мучеников в буквальном смысле тушила идольские жертвенники. А мы с вами знаем, что сатана, он же не бесконечный и сильный. Он все время врет, что там я такая сила, я такой могущественный, там, да, я там всю вселенную одной лапой захвачу, там как яйца соберу, там никто меня и пальцы не пошевелит. Но на самом деле сила страны ограничена. Понятно, да, почему? Он же створенное существо. Створенное существо может быть безграничными силами? Нет, он ограничен хотя бы по факту створения, так ведь? И будучи створенным, его сила ограничена. А чем он питается? Он питается злом человека. Он страстями питается, как и сказано, да? Что ты будешь есть прах во все дни жизни твоей. И особенно он питается жестокостью. Вот почему, например, сатана вот выдумал такие страшные там, человеческие жертвы, там, да? Или жертвы животных. Там, да? Зачем это нужно? Потому что ему нужно выплеск этой злой силы, да, из-за человека. Представляете, какая злая сила там выходит, когда человек там, человека там пытают, там сердце заживо вырывают, там, да, вот как-то. Эти помните, индейцы делали, да, вот этот ужас. Какая злая сила вырывается? Злая сила у жрецов, да? Какая ненависть умирающего, так? То есть получается кровеносный выплеск, и страна усиливается, естественно, так ведь? За счет этого как раз-то. Вот. А когда мученик умирает за имя Христа, то ведь он умирает не один, с ним сражается Христос, понимаете? И в результате кровь мученика тушит его, пламя алтаря. Стана, он лишается силы, он обессиливает. Его сила, она теряется, в прямом смысле этого слова. Он не может уже властвовать над людьми. Вот я вам рассказывал историю, это как Юлиан Заступник вынужден был перенести мощь мученика Вавилы, потому что оракул не хотел говорить, не мог работать, понимаете? Просто элементарно не срабатывал, понимаете? И додонский оракул заявил, что я не могу работать, потому что тут христиане своих престолов поставили, все, работа не получается, понимаете? Вот. И действительно, это прямо, то есть мы сейчас считаем, что там, ой, это всякие там байки. Нет, это абсолютно нормальная духовная реальность, которая действительно есть. И вот кровь мучеников, она вот эти алтари тушила, потому что силы сатаны, они исчерпывались. У нее не было силы больше обольщать, обманывать людей, понимаете? Вот почему, например, сила коммунизма исчерпалась? За счет чего? Да за счет этого, понимаете? За счет того, что мученики подорвали эту силу, понимаете? Сатана, он там обманывал, да, околдовывал людей, очаровывал людей, в прямом смысле. Вот, но так как когда в самый этот пик очарования, вот в начале, в революционную эту эпоху, недаром мы так вспоминали многие там коммунисты с таким восторгом, ах, вот эпоха революции, там, комиссары в пыльных шлемах, там, да, замечательные, вот, такая романтик, там, мальчиш-ли-бальчиш, редкостный подонок, по-русски говоря, вот, вот. И так далее, вся эта романтика революции. Вот. Романтика была, и был энтузиазм. Помните, такой энтузиазм, да? Это состояние обеснования у дельфийского оракула. Поэтому шоссе энтузиастов, вы знаете, шоссе бесноватых, надо переводить по-русски. Вот. В реформном смысле этого слова. Так вот, и вот в этот же период, когда началось массовое такое обеснование, что произошло? Произошло что? То, что множество было мучеников, которые были верны Христу до смерти. Начиная с священномученика Владимира, да, Киевского, царственных сестерцев, особенно Елизаветы, преподобной мученицы, патриарха Тихона, там, священномученика Вениамина Петроградского. И далее вот огромное-огромное море мучеников, которые оказались верны Христу до смерти, несмотря даже на свои грехи, несмотря на свои слабости, да, они оказались верны Господу. И вот их верность, их мужественный подвиг, он лишил сатану силы, понимаете? Если вы обратите внимание вот на количество-то у них. Гонения. Гонения, они идут такими волнами, вы знаете, да? Сначала всплеск, потом затишье, плеск, затишье, плеск, затишье. Это, кажется, на самом деле отражение, можно даже сказать, статистическое отражение вот этой духовного сражения, понимаете? Если бы не было в России мучеников, Россия бы, конечно, осталась бы в состоянии военного коммунизма. Как вы понимаете, что в состоянии военного коммунизма долго выдержать невозможно, да? Когда ничего не работает, вообще полностью, полный абсолютно развал. Вот, и в результате что получилось? Что в результате Господь по помощи мучеников расшатал всю эту систему, да? Эта система лжи рухнула как бы по собственной тяжести. Они залгались, и сами себя обманули, и вся система сложилась как карточный домик. Так вот кровь мучеников действительно связала сатану, которая вылез из России. Просто откровенно совершенно. Так было и вот во вселенском масштабе. Кровь мучеников и проповедь апостолов. Про проповедь апостолов отдельно скажу. Дело в том, что у нас считается, что миссионерство такая вещь, можно там заодно и помиссионерить. Вот, знаете, такой подход такой, да? Вот, но, или там говорят, помиссионерить, ну как, ну там, выступить на рок-концерте, там, да, там устроить, как там, я читал отчеты одного миссионерского отдела, одной епархии, не буду говорить какой, там, миссионерская деятельность, проведенная в данной епархии. 5 футбольных соревнований. Вот. Концерт «Рок на пути к Христу». Потом встреча, значит, туристический поход с молодежью и так далее. Понимаете, ну все это хорошо, конечно. Но к миссионерству отношения не имеет просто, как вы понимаете, никакого. Дискотека не ходили. Да. На самом деле, миссионерство есть возвещение святого Евангелия, понимаете, обычное. Обычная проповедь Евангелия Царства Божия. Это вот эта проповедь Евангелия, она обладает тоже силой чудовищной. Когда человек приносит Слово Божие, таким образом это Слово начинает действовать независимо от самого человека. Он его сказал, ушел, понимаете? А семя начинает сжечь людей, понимаете? Недаром Господь себя сравнил не с необыскательным семечком, а с горчичным, понимаете? Почему с горчичным? Есть, ну, почему не с маковым семечком сравнил? А? Ну, маковым меньше. Она жжется. Она жжется, понимаете? Слово Божие, оно сжется, оно просто спокойно, его невозможно взять. Все, что в горчичник положи себе и забыть за шиворот. Вы можете это сделать случайно? Нет, горчичник вас, вам напомнит. Так ведь? Вот. И поэтому как раз-то и Слово Божие, оно тоже связывает силу стады. Вот, ведь на самом деле Господь не сказал нам занимать подробное повержение всех лжеучений. Он говорит, просто будьте моими свидетелями, начавши от Иерусалима и до краев земли. То есть просто говорите истину. Подчеркните, что это абсолютная истина. Кто хочет, слушай, кто не хочет, не слушай. Это ваша проблема. Я вам сказал, не хотите слушать. Мы дальше пойдем. А истина уже начинает сжечь. А вы понимаете, что когда истина сталкивается с хитросплетением лжи, что получается? И ложь сгорает, понимаете? Истина Божия, в отличие от истины человеческой, она имеет такую силу, что она сжигает всякую ложь на своем пути. Почему, например, в Советском Союзе были запрещены издания Евангелия? А до какого, кстати, было запрещено? До 91-го года. Вот, и там даже Библию, которую издали, ее там контролировали, там, не знаю, лучше, чем Солженицын. Вот, не случайно. То есть, на самом деле, как раз-то Слово Божие, потому что оно имеет жуткую, огромную силу по сжиганию вот этой лжи. А страна, которого ложь разоблачена, кому он страшен? Ну, ничего сделать не может, понимаете, оно связано. Так вот, Слово Божие и кровь мучеников связали страну. Господь запечатал их своим страшным славным именем, и все. И он связал его на 1000 лет. 1000 лет – полнота времен церкви. Вот это полнота времен, когда правит церковь. А, доколе не, чтобы после всего ему должен быть освобожден на малое время. Идет речь, конечно, освобождение при Антихристе. Когда сатана уже полностью будет освободиться, да, от всех ограничений, он будет освобожден и будет обольщать все народы по воле Бога. Почему по воле Бога? Помните, мы говорили, да, чтобы выявить в сердцах то, что происходит, да? Когда люди любят Бога, они отвергнут сатану. Представьте, любой нормальный, более-менее порядочный человек, вот обычно, который так более-менее старается помнить о Боге, хотя бы и чуть-чуть пытается по Божьей жить, ну, по совести хотя бы. Ему предложили стать сатанистом, он пойдет? Кстати, обычному человеку, да, обычно, даже не христианину, предложили стать сатанистом. Вряд ли, да? Ну, по-честному так вот. Да. И вот, а когда, собственно, здесь что будет? Господь будет как раз это делать. Вот явление явной сатаны, оно разделяет людей туда и сюда, туда и сюда, туда и сюда. Та самая лопата в руках у Христа, разделяющая. Итак. Батюшка, расскажите, вот я уже задала вам такой вопрос, другому батюшке. А вот соединение церквей нашей и не нашей, как это несет, идет во благо, но они еще заявили тут как-то в новостях, что слышала, что они будут даже распоряжаться имуществом. Ну пускай как коринцы. Главное, что христиане будут едины, а там же имущество, это 10 вопросов. Это как, они будут свое главенство? Как бы, нет, свое главенство не будет, они будут свои все. Да. Итак, и увидел я престолы, так, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свое. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Итак, увидел апостол престол и некие сидящих на них, которым дана была власть судить. Кто это такие? Епископы. Епископы, это которым дана власть судить по воле Христа, который правит церковью по воле Христа в течение этих 1000 лет, да? Вот они восседают на тронах своих, на престолах, восседают и совершают власть, и судят церковь, да, они осуществляют судебную власть церкви, как мы знаем, да, вот. Власть сюда принадлежит епископам. Вот это он и видел. А над уровнем епископов кто еще? Еще сидят и мученики царствуют. которые ожили со Христом, обезглавленные, да, их души ожили. И они царствуют 1000 лет. Что значит ожили? Здесь очень интересное слово сказано, не воскресли, а ожили. Вот здесь упоминается. Потом упоминается слово воскресение, но немножко в другом контексте. Дело в том, что душа человека, она имеет, если угодно, разную, ну, грубо говоря, плотность реальности. Да? Человек может, ну вот смотрите, у нас есть, вот наша душа вот сейчас, она может спать, в физическом смысле, так? Вот мы спим, у нас душа продолжает действовать. Да, но уже воли как бы у нас нет, да, вот мы не можем. Мы над нами ведь власти не имеем никакой, так? Мы что-то видим, что-то слышим, что-то чувствуем, даже бывает что-то яркое, да? Но власти у нас над нами нет. Потом, мы в состоянии бодрствования бывает. Но опять в состоянии бодрствования у нас разная плотность реальности тоже бывает, да? Бывает там сидит человек, одну и ту же мелодию насвистывает там, да? Или там сидит тупо в телевизору устоявшись, да? Может сказать, что он живой. Но он полутруп душой, так ведь? Душа у него в таком полуостановившемся состоянии, да? Что называется, отупение, да? Бывает, человек, когда он любит другого человека, у него уже более еще живая душа. Когда человек любит Бога, еще более живая душа. Когда он молится Богу, у него душа все более и более оживает. Так? Есть разные степени плотности жизни души. То есть она живет в разной степени. Мы сами даже в обычной жизни это знаем. Так? То же самое после выхода из тела. У мучеников души они ожили. То есть они переполнены жизнью больше, чем были на земле. То есть можно сказать, что души святых более живы, чем мы с вами в теле находящиеся.